Дремота и зевота. По городу бродили дремота и зевота. Дремота забегала в калитки и ворота, заглядывала в окна и щелочки дверей и детям говорила: «Ложитесь поскорей». Зевота говорила: «Кто спать скорее ляжет, тому она зевота». «Спокойной ночи», — скажет, «а если кто не ляжет сейчас же на кровать, тому она прикажет зевать, зевать, зевать». Дремлет конь, сосед с ветнярчиком, в медном кране спит вода, кот, свернувшийся калачиком, спит у печки, как всегда. За стеной уходит маятник, смотрит месяц нам в окно. Скорее, мальчик маленький, детям спать пора давно.